Ларди перекинула винтовку через плечо, подзатянула ремень каски и спустилась на первый этаж, пробежала через загаженную гостиную, через сад и, пригибаясь к дому, через два следующих, мимо которых уже прошел почти сотенный отряд и которые проверил. К раненым, оставшимся у дома наискосок, она не стала подходить. Во-первых, мимо пойдет сержант Акирос, которая прикрывает уже саму Лариди с противоположной стороны улицы, а во-вторых, у нее другая задача. Дома здесь располагались отдельно друг от друга, но дальше начиналась улочка с плотно пристроенными друг к другу зданиями. В жилищах, сохранивших следы былого уюта, было грязно и пусто, все раскидано, разворовано. Кое-где виднелись следы охонгов и проживания наемников, попадались и человеческие кости. Берманы, конечно, дрались как бешеные, издалека расстреливая врага из коротких автоматов, а при сближении переходя в медвежью или промежуточную боевую форму. Они выглядели как люди с черными глазами, клыками и когтями, с бугрящимися мышцами и выходили на охонгов и невичи с одними секирами. Медведи были хорошими бойцами, и пусть Лариди не одобряла главенство мужчин в стране и доме, а также гьолхты, в которых непонятно, как драться, попробовала бы она выйти на задание в юбке. Воевать они умели. Новая позиция. Мысли под канонаду текли спокойно, а майор в это время стреляла разрывными, выбивая суставы и глаза чудовищ, прущих на берманов и дарманширских магов с огнедухами. Уже совсем немного их осталось, и использовали их теперь только против невичей и раньяров. Последних змеи воздуха и Терсели значительно прорядили во время внезапно упавшего тумана. Всем было понятно, что это не само по себе облако вдруг ушло вниз, чтобы помочь дарманширцам. Но стрекозы по-прежнему рушились сверху, выхватывая то одного бойца, то другого, а всадники на них работали из гранатометов. Лариди сшибала и их, сколько позволяла скорость выстрелов, размеренно перезаряжала винтовку, следила за периметром, слушала, как работают ее снайперы, при продвижении отряда далее пробегала из дома в дом, пригнувшись, цепко оглядывая улицу и небо. Там метались ослепленные раньяры, иногда врезаясь в дома, падая на мостовые, и снова ложилась на позицию. Она вновь перебежала к следующему дому по усыпанной телами и разрубленными охонгами улице. Пробралась в дом, поднялась на чердак. Позади остались несколько кварталов. Судя по автоматным очередям, схватка впереди была жаркой. Майор парными выстрелами отщелкивала передние лапы у огромных тхаухонгов, когда на берманов вновь посыпались невичи. Лариди быстро, без суеты, перезарядила винтовку. Из дома наискосок и чуть позади тоже шло отщелкивание разрывными, работала сержант Акирос. Через несколько секунд майор вновь присоединилась к ней. Не привыкнуть было к тому, как невичи вспарывают тела людей назапястными лезвиями, как рвут страшными пастями. Слишком мощный, слишком быстрый. Кажется, даже одна такая тварь могла бы перерезать весь сотенный отряд, если бы он был вооружен обычным оружием. Да и с огнеметами, и с огнедухами, и с секирами берманов, и с поддержкой снайпера все равно было сложно и смертельно опасно. После каждой стычки с невичи на месте боя оставались раненые и убитые. А ведь человекоподобные твари были не единственной проблемой. Нападали и раньяры, и охонги, и тхаохонги, каждый из которых стоил двух танков, да и наемники дрались отчаянно. Отряд редел, и скоро ему придется встать на опорную позицию и удерживать ее до подхода подкрепления, потому что атаковать больше не будет ресурса. Успеют ли они выполнить поставленную задачу и дойти до центра города, чтобы встретиться там с прорубающимися по соседним улицам подразделениями? Лариди продолжала размышлять, быстро, ловко перезаряжая винтовку и стреляя, перезаряжая и стреляя. Рубка шла жестокая, у баррикад, составленных из кроватей, шкафов, садовых статуй и кусков заборов уже сражались в рукопашную, часть берманов обернулись медведями и рвали охонгов. Сопротивление иномерян слабело, вот уже кто-то побежал, кого-то давили к забору, сверху мелькнула тень, и еще одна стрекоза неслась к месту стычки, всадник стрелял из автомата вниз. «Раз, два!» Майор сняла его, выбила стрекозе глаз. Сержант Акирос успела выстрелить во второй. Чудище пронеслось над головами бойцов и рухнуло на мостовую, крутясь и вереща. Предводитель берманов Это был барон Ровент, матерый боец с недержанием мужского превосходства, оглянулся и с благодарностью поднял кулак. В очередную перебежку, когда отряд метрах в 20 впереди миновал только что зачищенный перекресток, добивая остатки сопротивления, майор услышала сзади из пройденного уже зеленого переулочка шорох, краем глаза уловила движение и успела сдернуть с плеча винтовку и выстрелить, не глядя. С дырой в башке отлетел на мостовую Невиджи, но из-за дома метрах в 8 от нее выскользнули еще двое и, не сбавляя темпа, бросились к ней. Сержант Акирос, которая должна была прикрывать ее, тварей пока не видела. «Раз!» — Лариди выпустила винтовку. «Два!» — сорвала с пояса гранату. «Три!» — выдернула чеку. «Четыре!» — бросила и рванула за угол, прижалась к стене, приседая и закрывая шею руками. Не все успела. Рванула, полетели осколки, и ее все-таки задело, пробив защиту и чиркнув по плечу, по спине в бронежилете, по каске. Пальцы остались целы, по плечу потекло горячее. Майор развернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с посеченным Невиджи, который щелкнул изуродованной пастью в каких-то сантиметрах от ее лица и дернулся вперед. Она упала на спину, ударила его ногой в шею, как в камень, но и он качнулся к ней, перебирая культями оторванных конечностей, из которых текла слизь. Раздался парный выстрел Акирос. Тварь дернулась, но ее голова была прикрыта корпусом, в котором теперь дымились две дыры. Невиджи толкал тело вперед. Лариди отползала по мостовой, пытаясь вывернуться так, чтобы голова твари оказалась видна напарнице. Снова выстрела. Отлетела одна из культей, вырвала плечо. Тварь заверещала, припадая на оставшиеся культи и ускоряясь. В руку скользнула вторая граната. Лариди выдернула чеку, и тут инсекта сбил огромный медведь, схватив его пастью за башку и оторвав ее. Сплюнул слизь, вытер язык о камни мостовой, встал на задние лапы и перетек в командира Берманов Ровента. Майор с усилием ставила чеку обратно в гранату, схватилась за протянутую руку, поднялась, подобрала брошенную винтовку, шагнула ближе к стене дома, под козырек, чтобы не стать мишенью для стреляющих с воздуха, выдернула из аптечки кровоостанавливающую губку, бинт, антисептик, начала обрабатывать плечо прямо через порез в одежде. Руки тут же покрылись липкой кровью. Мимо уничтоженных ею Невиджи пронеслись еще медведи, обошли вокруг дома, откуда те появились. «Недобитки какие-то, барон», — доложил появившийся из-за дома Берман. «Там больше никого нет». «Хорошо, возвращайтесь к отряду», — отрывисто приказал Ровент. Тяжело посмотрел на то, как Лариди заканчивает бинтование. «Нас защищаешь, а себя не можешь», — сказал он мрачно, снимая с пояса флягу. Глотнул жадно, вытер рот широкой ладонью. «Зачем тебе вообще воевать, женщина? Стреляешь ты хорошо, но в ближнем бою как себя защитишь?» «Попридержи язык, медведь», — сухо ответила Лариди. «Иначе подумаю, что ты им охотнее, чем секирой машешь. Умение бойца не в том, что у него под юбкой находится, а за помощь благодарю». «Зарвала бы себя?» — спросил он и снова поднес флягу ко рту. Майор, не ответив на глупый вопрос, прижалась к стене, осматривая улицу. Впереди снова началась перестрелка. Атаковали раньяры, и времени идти в укрытие не было. Акирос уже стреляла, и Лариди, не успев смыть с рук кровь, тоже взяла оружие и стала стрелять стрекозам в глаза. Берман, обернувшись, помчался к своим, сделал несколько прыжков, и прямо перед ним с грохотом и визгом рухнула на землю летучая тварь, проехав по мостовой к дому напротив. Медведь, на ходу бросившийся в бок, задетый большим телом и оглушенный, ошалело оглянулся. Раньяр крутился, шевелил жвалами, пытаясь кого-то ухватить, и вот с его изорванного крыла соскользнул крошечный, размером с три ладони, крылатый водяной щенок с зубастым клювом и красными глазами. Он увернулся от большой пасти, низко рыча рванул выше, врезался острым клювом в глаз, и тот лопнул. Стрекоза, мотнув башкой, сбросила щенка, наступила на него лапой, Терсили растекся лужицей, но тут же собрался рядом, еще меньше и слабее. Раньяр дернулся в сторону Лариди, она, уже стреляя во второй глаз, вспомнила, что инсектоиды дуреют от запаха крови, а затем бросилась дальше по улице за мгновение до того, как в дом, у которого она стояла, врезалась ослепшая стрекоза. Чудище завертелось и поползло в другую сторону. Серенитка бежала вперед, туда, где тряс башкой оглушенный Берман. Рядом с майором вдруг запрыгал водяной дух, ударяя по воздуху крылышками, требовательно басом затявкал. Она остановилась под аркой недалеко от медведя, который уже пришел в себя и поднялся на лапы, и присела, протягивая щенку испачканные в крови руки. — Ты храбрый боец, — сказала она. — Бери. Хорошо, что я могу помочь. Терсели быстро и жадно слизывал с ее рук липкую кровь и потихоньку рос, набирался сил. Лариди не была старшей аристократкой, но и капли крови прародительницы в жилах достаточно, чтобы помочь таким духам. Медведь покачал башкой, обернулся в человека и вколол себе в бедро что-то из аптечки. Понаблюдал за Лариди и псом. Терсели слезал все. И подрос выше колена, и окреп, и глаза засветились ярче. Он подпрыгнул и рванул в воздух. «У нас дев-воительниц называют веренами», — сказал Ровент. «Не думал, что встречу такую при жизни». «У нас целый остров верен», — усмехнулась Лариди, вытирая обслюнявленные руки о брюки. «Закончится война, приезжай посмотреть». Сверху раздалось хлопанье больших крыльев, верещание, и они пригнулись, бросились к стенке. Но то были не стрекозы. Над головами, сбивая раньяров, хватая их за крылья, делая невозможные развороты, невероятно быстро носились белоснежные драконы с красными гребнями. «Хорошо!» — прорычал Берман, снова оборачиваясь, и большими прыжками помчался к своим. «Хорошо!» — согласилась Лариди, глянула на часы, зафиксировав 18:30, и побежала на новую позицию. Впереди начиналась плотная городская застройка. Сплошные стены старых двух- и трехэтажных домов, кварталы, узкие улицы. Меньше места для маневра, больше для того, чтобы их могли зажать и истребить. Из большого отряда осталось человек 80. Около 20 убитых и раненых за последние часы, а ведь пока даже не вошли в старый город. До центра городка было еще с десяток кварталов.